Глава 17. Кристина. Основная дверь вертолета закрывается. Двое пилотов, сидящих впереди, ведут переговоры с наземными службами, приводят в действие машину. Именно в этот момент осознаю весь ужас происходящего. Еще неделю назад я жила нормальной жизнью. Никого не трогала, училась удаленно, постигая азы журналистики. Писала проды про любовь, которой сама еще не отведала. Затем в моей жизни появилось дурацкое приглашение на елку желаний. «Малинина, ты же взрослая девочка. Прекрасно знала, что бесплатный сыр водится только в мышеловке. Но мама настояла, чтобы я отвела братишку, дала ему возможность насладиться праздником, дотронуться до мечты. Мама. Мама, снова вездесущая мама. Если бы не она, мы бы не пошли на елку. Если бы не ее голословное обвинение Ярослава в воровстве, которого он не совершал. Ничего этого бы со мной не произошло. Мне бы не отомстили». Из глаз брызнули слезы. Нет, мне не было себя жалко ни капли. Я разозлилась из-за того, что позволила себе обвинить самого родного человека в своих бедах. В конце концов, мама не заставляла меня брать машину в подарок, лететь частным самолетом в солнечный Монако, опрометчиво влюбляться в мужчину, которого я совсем не знаю, спать с ним. Слезы застилают глаза. Лопасти ротара, приведенные в действие, жужжат, создавая шумы и помехи, как от назойливой стрекозы. Запутавшись в мыслях и шуме, не сразу обращаю внимание, что к вертолету бегут люди и машут руками, приказывая остановиться. Пилоты послушно выключают двигатель, переводят взгляд на дверь, которую снаружи дергает невысокая стройная женщина в белоснежном халате и красной спортивной куртке. За маленькой женской фигуркой Клавдии возвышаются Кирилл с Андреем. Глаза расширяются от удивления по мере того, как дверь отъезжает в сторону. «Чего надумала? Куда? С нами прилетела, с нами улетишь!» Грозно выдыхает голубоглазая женщина, одаряя меня нарицательным взглядом. «Ишь, молодая, решила характер показать. У мальчика ответственная игра через неделю, а ты хочешь его сломать? У него тонкая организация психики, он не выдержит удара». «Господи, о ком она говорит? О Ярославе? Она что, его защитница? Его второй тренер?» «Не выйдет», — продолжает женщина, бурно жестикулируя руками. «Пока мама Клава жива, все будут играть по ее правилам». Она гордо тычет указательным пальцем себе в грудь. В недоумении слушаю тираду, адресованную мне. Не понимая ни слова, мотаю головой. Кажется, женщина с глазами цвета ясное небо говорит на китайском. Кидаю на парней взгляд, полный надежды на спасение. Сом демонстративно отворачивается, глядя на рассветное небо, а большой сильный Кирюха никак не реагирует, явно ожидая команды большой мамочки. «Сынок, достань ее оттуда!» Женщина указывает на меня рукой. «Меня? Зачем?» — недоумеваю я. Дальше лишь наблюдаю за развитием событий, затем как Кирилл, встряхнув темной головой, неуклюже взбирается в дверной проем вертолета. Разинув рот, смотрю, как его крепкие руки расстегивают мой ремень безопасности, вытряхивают меня из кресла, вытаскивают на улицу. Следом за мной летит мой нехитрый багаж. Один из пилотов, злой как черт, кричит по-итальянски. «За поездку деньги вам не вернут!» «Да на здоровье!» — отвечает Сом, закрывая дверь в пустой салон вертолета. Большая стрекоза улетает. Мы молча топаем в отель. При этом меня ведут как непокорную арестантку. Впереди семенит Сом, явно не желая встречаться со мной взглядом. Он ведь сдал меня с потрохами. Да еще кому? Маме Кирилла. Защитнику в юбке. А рядом со мной шагает Клавдия. Да как красиво шагает. Разрез халата то и дело распахивается, оголяя красивые ноги в тонких колготках. Мне не пошевелиться. Я в жестком захвате. Рука Клавдии держит мой локоть, как клыки питбуля. Замыкает шествие Кирилл. «Чего удумала?» — шепчет женщина так тихо, будто готовит международный заговор. «Я ни при чем, к Ярославу приехала девушка». «Нет у него девушки. Была одна фифа, модель американская нашего происхождения, бегала за ним. Но скажу честно, странные у них были отношения. Встречались редко, у мальчика игры, у девочки показы. Обоих интересовала карьера, не думали ни о свадьбе, ни о детях, ни о совместном быте». «Только эта девушка не хочет его отпускать», — выпаливаю я. «Смешная ты. К Кто захочет лишиться подобной выгодной партии для брака? Конечно, она вцепилась мертвой хваткой. Но ничего, мы ее отцепим. Нервно сглатываю, понимая, что мы доехали до этажа, где располагается номер форварда. Наша процессия направляется к дверям номера Ярослава. Готова потерять сознание, лишь бы не переступать порог этой чертовой комнаты. «Нет, нет, нет», — шепотом выдыхаю я, — «вы меня не заставите». «Еще как заставлю», — шипит Клавдия, а белый капюшон от халата, накинутый на голову, так смешно топорщится, как капюшон кобры. «Надо будет, за шкирку затащу, но заставлю помириться». «Вы не понимаете, причина не только в этой девушке. Возможно, она обманщица, но Ярослав, он...» «Что он?» Колкий любопытный взгляд женщины пронзает мой мозг. «Понимаю, если сейчас расскажу всю историю, то испорчу Яру репутацию. Так же, как в прошлый раз. Вовремя затыкаюсь. Женщина ждет, надо что-то соврать, вру. Он не любит меня, он хотел лишь секса. Получил, скрылся за горизонтом». Спиной чувствую, как вздрагивает Сомов. «За это можешь не беспокоиться. Я наблюдала за Ярчиком, за его реакцией на тебя. Ты для него как реагент, точно по уши влюблен». На этом моменте женщина открывает дверь чужого номера и делает шаг вперед. Я покрываюсь холодным потом и щетиниваюсь, выбрасывая колючки наружу. Ожидаю увидеть самое страшное, что только могу нафантазировать. Например, как Яр и Катя кувыркаются в кровати. Вместо этого перед нами предстает абсолютно другая картина. Катя спит на столе, сидя на стуле. Она даже куртку не сняла. Или наоборот, надела, пытаясь уйти, но так и не смогла. Рядом с ее локтем стоит пустой бокал и бутылка виски, опустошенная на треть. «Вот, разве ему нужна такая девушка?» — кудахчет Клавдия. «А я? Я ломаюсь». Подхожу, ласково глажу бывшую подругу по светлым, немного пережженным пудрой волосам. «Господи, до чего мы докатились?» Шепчу я так тихо, чтобы никто не услышал. Сомов рвет дверную ручку спальни на себя. Видим, что замок закрыт с внутренней стороны. Осознаю, что Яр спрятался от бывшей. Как жестоко. Больно. Я бы такого не пережила. Бедная Катюша. «Забирайте!» Слышу за своей спиной. Резко поворачивая голову, вижу, как троица удаляется к дверям. Катюша покоится в крепких руках Кирилла, Сомов несет ее вещи. А в руках Клавдии мелькает второй электронный ключ от комнаты. «Что вы делаете?» — непонимающе вскидываю глаза на Клавдию. «Что должна сделать мать? Защищаю сына!» — бурчит женщина, захлопывая за собой дверь. Я бегу к дверям, ощупываю закрытый электронный замок, открывающийся с внутренней стороны только с помощью карты, которую только что унесли. Поздно. Я попала в ловушку. Возвращаюсь в гостиную. Подхожу к двери спальни, провожу пальцами по ручке. Молча прикасаюсь лбом к двери. Мы так близко друг от друга физически и так далеко ментально. В комнате слышу звуки, кажется, звонок телефона. Затем Яр с кем-то говорит. Щелкает замок двери. Отшатываюсь. Проходит минута, две. Он не выходит. Пячусь к столу. Не раздеваясь в шапке, куртке, ботинках, усаживаюсь на пол. Теперь я точно знаю, почему Катя стала такой. Из-за него. Форварда СКА, Александрова Ярослава. Его зеленых глаз, нежных рук и обещаний. Катя стремилась соответствовать его статусу, пошла в моделинг, надрывалась, работала над собой. Для чего? Для себя? Нет. Чтобы он ее любил. А он? Он любил другую. Как несправедлива жизнь. Засыпая, опираюсь головой о мягкое сиденье дивана. Уже где-то по дороге в сон, находясь душой между мирами, понимаю, что как женщина я прощаю подругу. А вот прощаю ли Ярослава? Об этом я подумаю завтра. Щекотно. Щетинистое прикосновение к моей щеке вырывает меня из неспокойного сна. Не открывая глаз, вдыхаю полной грудью его запах. Я приняла решение.